Глава 80. Сага умылась в туалете Каролинской больницы на 4-м этаже, в отделении интенсивной терапии. Она твердила себе «соберись», но слезы снова наворачивались на глаза. Сага села на крышку унитаза, стараясь замедлить дыхание. «Я справлюсь», — прошептала она. Оказавшись на задах того промышленного здания, Сага перерыла кучу прихваченных морозом осенних листьев, а потом пошла вдоль ограды железнодорожных путей, как вдруг услышала, что ее зовет Йона. Он нашел трупы в мусорном контейнере. Мимо с шумом промчалась электричка. Саге показалось, что она ногой пробила озерный лед и с головой погрузилась в холодную воду. В поднятом электричкой потоке воздуха качалась трава, взвихривались мусор и пыль. Страх ощущался, как бесконечная гулкая усталость. Как желание сдаться, лечь на землю и остановить время. Но Сага вцепилась в низкую ограду у рельсов. Йона кричал, что один человек еще жив, и Сага пошла на его голос, как по глубокому песку. Она не заметила, как потеряла сумку. Наверное, сумка просто соскользнула у нее с плеча. Сага думала об одном: пусть бы Юрик убил ее. Это она во всем виновата. Во дворе фирмы по установке кондиционеров сидели черные вороны. Сага завернула за угол, вышла на асфальтовую дорожку, увидела грузовик с контейнером на платформе. В кабине смутно виднелся шофер. Йона снова что-то прокричал, и Натан повернулся к Саге. На его лице она прочитала свой собственный страх. Натан успокаивающе вытянул руки и остановил Сагу на дороге, попросил подождать. «Сестра», — пробормотала Сага и сделала попытку двинуться дальше. «Пожалуйста, постой». «Кто выживший?» «Я не знаю, скорая уже едет». «Пелерина!» — крикнула Сага. Она помнила, как Натан обхватил ее руками, твердя, что ей надо подождать, а потом сидела в машине Йоны и мерзла. На место прибыли 3 полицейские машины и 6 машин скорой помощи. Синие отсветы метались по фасадам и забору, быстрые тени мелькали на асфальте, прыгали по разросшимся кустам. Сага сквозь лобовое стекло смотрела, как работают бригады скорой. Сначала движение вокруг грузовика было активным, врачи торопились. Но все, кроме той голой женщины, оказались мертвы. Сага поняла это потому, как санитары переносили тела. 3 человека стояли у контейнера, разрезали мешок за мешком и извлекали трупы. Сага пыталась рассмотреть, нет ли среди мертвецов ребенка, но она сидела слишком далеко, и обзор был неважным. Одна скорая сдала назад, и полицейские в форме оцепили район. Сага лишь мельком видела трупы, которые доставали из контейнера и выкладывали на земле один за другим. Чья-то лодыжка стукнулась о ржавый край мусорного бака. Черный мусорный мешок натянулся на спине какого-то крупного мужчины. Женщину увезла первая же скорая. Сага услышала, как, выезжая на Эрфелавеген, водитель включил сирену. Сага не могла разобрать, есть ли среди мертвых Валерия и не пелерина ли лежит с самого края, без одежды. Сага вышла из машины. Не хотела, но пришлось. Земля в плавающих синих пятнах ощущалась под ногами, как вода. Сага не знала, хватит ли ей сил пройти через все это. Йона стоял в стороне от группы спасателей, он не заметил приближения Саги. Сага пыталась прочитать что-нибудь по его лицу. Йона был печален и сосредоточен. Сага подошла к ленте ограждения. Полицейский в форме узнал ее, пропустил. Сага сама услышала, как произносит «спасибо», прошла за ленту и остановилась в нескольких шагах от окровавленного, пугающе бледного трупа. Осмотрев трупы несколько раз, Сага удостоверилась, что среди убитых нет ни Валерии, ни пелерины. Голое тело с краю принадлежало мужчине лет 20. Зеленые глаза, темные волосы. Молодому человеку перерезали горло, на лице и виске виднелись колотые раны. Сага пошатнулась, схватилась за забор и по высокой траве вышла на асфальтовую дорогу, где постояла, опершись обеими руками о капот полицейской машины. Она как во сне видела свое лицо, отраженное в белом лаке, и думала, что надо вернуться, как-то помочь спасателям. Обернувшись, она увидела, как бригада скорой поднимает на носилки того голову. Сага села на корточки, привалившись спиной к переднему колесу машины, закрыла лицо и заплакала от облегчения. Ни один из убитых не оказался пелериной. Подошел Йона, сел на землю рядом с ней, накинул на Сагу принесенный из скорой плед. «Я думала, она среди убитых». Сага обеими руками вытерла слезы. «Чувствовать облегчение, даже если пострадали другие, это естественно». «Я знаю, но так не похоже на меня, но я просто не могу. Не могу думать, что ее кто-то обижает». Сага попыталась проглотить ком в горле. «Пелерина самая лучшая, самая умная». «Мы найдем ее». «Какой теперь план?» — спросила Сага, стараясь взять себя в руки. «Если врачи спасут ту женщину, я поговорю с ней. А потом поеду в летний домик, на который Полукс положил вторую руку». «Я с тобой», — сказала Сага, но осталась сидеть, когда Йона поднялся. «Ты сама знаешь, тебе участвовать не обязательно». «Обязательно». И Сага, сделав над собой усилие, встала с земли. Умывшись над раковиной еще раз, она вытерла лицо бумажным полотенцем и вышла из больничного туалета. Идя по коридору, Сага думала обо всех тех людях — родителях, детях, женах, друзьях, братьях и сестрах мертвецов из мусорного бака, которым еще предстоит узнать ужасную новость. Сама она пока получила отсрочку. У нее есть шанс на счастливый конец. Пребывающую в бессознательном состоянии женщину, ее личность установили — Эмилия Торн. Отвезли в отделение интенсивной терапии Каролинского института, где врачи приняли решение погрузить ее в сон. У Эмилии были сломаны обе руки и одна нога. Имелись серьезные гематомы на затылке, ножевые ранения живота. Женщина потеряла много крови. Йона с защитным костюмом в руках прибежал, когда врач направлялся в операционную. «Подождите», — попросил Йона. «Есть возможность поговорить с пациенткой. Я из полиции, и тогда вы сами знаете правила», — отрезал врач. «Речь идет о спасении жизни. Она уже под успокоительным. Ей дадут наркоз, чтобы это я ее нашел. И мне надо всего несколько минут», — перебил Йона, влезая в стерильную тунику. «Я не могу допустить, чтобы вы задерживали интубацию. Но прежде чем мы начнем, вы успеете попробовать задать вопрос». Оба вошли в зал, где уже вовсю шли приготовления. Медсестра-анестезист продезинфицировала промежность над неповрежденной ногой и ставила в вену катетер. Лицо женщины было изжелто-бледным, глаза блестели от морфина. Рыжие волосы в засохшей крови приклеились к щеке, сломанные руки покрыты синими пятнами, внутренние гематомы. «Эмилия, вы меня слышите?» «Что?» — едва слышно ответила женщина. «Там был ребенок, девочка». «Нет». «Подумайте, девочка с синдромом Дауна». «Не понимаю. Он убил Ральфа, наступил ему на лицо, перерезал горло мальчиком, раздробил мне ноги и...» «Кто? Кто все это сделал?» «Продюсер. Он просто псих. Он...» «Вы знаете, как его зовут?» «Выслушать сердце и легкие», — распорядился врач и стал изучать измеритель углекислого газа. Эмилия слабо кашлянула, на губах показалась темная кровь. «Вы не знаете, как я могу связаться с продюсером?» «Ты вообще кто?» — пробормотала Эмилия. «Меня зовут Йона Линна, я комиссар...» «Значит, все из-за тебя?» — женщина хрипло задышала. «В каком смысле?» «Он все время кричал, что втопчет тебя в землю, что тебя...» Женщина забилась в конвульсиях, от кашля сгусток крови вылетел на подбородок и грудь. Йона отошел, чтобы дать место врачам и медсестрам. В коридоре он стянул защитный балахон и быстро зашагал в приемную. Сага с Натаном сидели на диване и смотрели каждый в свой телефон. Лицо Саги было напряженным, глаза покраснели. «Похоже, пелерины там не было», — сказал Йона. Сага с отсутствующим видом кивнула, отложила телефон и взглянула Йоне в глаза. Натан отодвинул стойку с брошюрами и разложил на столике карту с нарисованным на ней созвездием близнецов. «Осталось 7 мест», — объявил он. «Начнем со второй руки. Вот этот летний домик». «Может быть, мы мыслили неверно», — сказал Йона. «То есть?» «Я уверен, мы там что-нибудь найдем, но для Юрика это личное. Он говорил, что втопчет меня в землю». «Ты думаешь о ногах?» Натан взглянул Йоне в глаза. Оба склонились над картой. Звезда, обозначавшая левую ступню Полукса, располагалась посреди шоссе в Сёдертелье, а правая нога стояла прямо на чьём-то доме к северу от Нюкварна.